Да мне тоже повезло, что ты тогда школу еще не закончил, улыбнулся Снейп. А почему ты ночью не спишь? С любопытством спросил он. Зелье сна без снов кончилось, сварить тебе еще? А нет, его у меня достаточно. Спасибо, мой юный друг Зельевар, засмеялся Люциус. Просто я в последнее время много думаю, как все сложится дальше. Понимаешь, я перестал понимать политику нашего лорда. Мы пошли за ним в надежде, что что-то изменится, а на самом деле просто топчемся на месте. Давно уже есть возможность захватить министерство и установить там свои порядки, но этого не происходит. Чего он добивается, неясно. Многим уже начинает надоедать. Нападения на маглов маскируются министерством как несчастные бытовые случаи, поэтому в качестве метода устрашения не подходит совершенно. Да и убийства чистокровных волшебников тоже не способствуют всенародной любви. Неужели он не понимает, что можно действовать совершенно по-другому? Циверус почесал затылок. Если дела обстоят так, как ты говоришь, то какой смысл тогда мне вступать в организацию? Я вряд ли смогу там добиться чего-то вразумительного. Так что уж лучше вообще свалю из Британии. Устроюсь на новом месте, может, больше повезет. У тебя уже есть план, куда поехать, чем заняться? Спросил Люциус, усаживаясь в кресло напротив. Люци, я расскажу, а вдруг лорду вздумается тебя пролегилиментить? Уклончиво сказал Северус. Не хочу подставлять вас с Нарси, на случай, если начнут допытываться, куда делась такая незначительная личность, как я. А то, что ты просишь у меня помощи, он не сможет узнать. Усмехнулся Люциус. Ну, я просто подумал, что после нашего разговора, как бы он ни закончился, я сотру тебе память. Разумеется, с твоего согласия. Поспешно добавил Северус. Ай-яй-яй-яй, Северус, так бы ты и стал спрашивать мое согласие. Ты же лучший менталист на факультете. Впрочем, хорошо, что этого никто не знает, иначе лорд бы не потерпел такого соперничества. К тому же, ты идеальный шпион, можно сказать, с такими способностями, как Клюменций, посмеивался Малфой. Он был в хорошем настроении сегодня. Вот еще поэтому и хочу отсюда побыстрее уехать, недовольно проворчал Снейп. Где гарантия, что меня не пошлют шпионить к Дамблдору? Он, между прочим, тоже сильный менталист. Не желаю, чтобы кто-то вообще ковырялся у меня в мозгах, смахивает на изнасилование, знаешь ли. Ладно, ладно, я разрешу тебе стереть мне память о нашем с тобой разговоре, согласился Люциус. Это и правда может быть опасно и приведет к нехорошим последствиям, так как моя обязанность, в общем-то, состоит в том, чтобы набрать побольше людей в пожиратели, а уж толковых зельеваров у нас и вовсе единицы. Так, значит, нам нужен не последний чиновник из отдела образования, дай подумать, вспомнил. Есть там такая одиозная фигура по имени Долорес Амбридж, весьма непорядочная дамочка, за что-то особенное удавится, очень любит побрякушки и котят. Так вот, если ты подойдешь к ней, упомянешь, что от меня, и потихоньку предложишь что-то из редких зелий, думаю, она тебе устроит разрешение на сдачу тритонов. С полученной бумажкой ты уже сам лично отправишься к Гризельде Марчбинкс. Она заведует комиссией по сдаче учебных нормативов уже почти 70 лет. Достаточно будет еще двух членов, и ты сможешь перед этим триумвиратом спокойно сдать все, что тебе нужно. Да, кстати, самой Амбридж можно память стереть без зазрения совести, усмехнулся Люциус. Дамочка весьма назойлива, жадна и настойчива. К тому же, мнит себя красавицей и важной шишкой в министерстве. Ага, ясно. Думаю, от Феликса или от оборотного никто не откажется, задумался Северус. Ей бы лучше что-то косметическое, ухмыльнулся Люциус. Она утверждает, что ей 25, но на самом деле, там, скорее всего, все 40. Так что ей лучше угодить кремом от морщин или омолаживающей тинктурой. Жирно будет, тинктуру ей отдавать. Недовольно буркнул Северус. Я ее для своих приберегаю. Обойдется Феликсом или Амортенцией. Друзья неприлично заржали. Амортенция точно не помешает. Она все пытается своего начальника Фаджа соблазнить. Но, увидишь ее, сам все поймешь, веселился Люциус. А все-таки, куда ты собрался и с кем? Не поверю, что один. Кто-то явно тебя надоумил бросить Хогвартс. Расскажи, какое юное прелестное создание сподвигло тебя на то, что не удавалось мне? Ты ж из-за этой своей Эванс отказался поехать учиться в Дурмстранг, а там темные искусства изучают открыто, не то, что в Хогвартсе. Северус густо покраснел. Да перестань, я сам все решил, давно уже собирался. Кого ты пытаешься обмануть? Или ты думаешь, Я позабыл про молодую леди, которая помогала тебе с ремонтом, и о которой моя Трипки говорит, захлебываясь от восторга. У вас уже все было?» Заговорщицки подмигнул с ней Люциус. «Она не такая», — возмутился Северус и тут же понял, что выдал себя. «Люц, я тебя убью». «Ну что ты как чужой, я же сказал, можешь стереть мне память, но сейчас я хочу знать все. Давай, рассказывай», — настаивал смеющийся Люциус. «А то я не усну от любопытства, когда ты уйдешь. Она, тебе не понравится то, что я скажу», — упирался Северус. «Да почему?» — искренне недоумевал Малфой. «Ну, потому что она могла», — выпалил с ней и вызывающе посмотрел на Люциуса. «Но она просто мой друг, и ничего более», — слегка покраснел он. Люциус лениво призвал бокал и бутылку вина. «Не делай из меня монстра», — сказал он спокойно. «У тебя отец магл, ты жил в магловском районе, неужели ты думаешь, что я стану осуждать тебя за такие знакомства? Терпели же все в школе твою пламенную дружбу с этой твоей, Эванс. Просто, не пойми меня неправильно, маглы, как и волшебники, тоже способны и на подлости, на крепкие чувства, не так ли? Хотелось бы быть уверенным, что она не бросит тебя так же, как твоя рыжая подружка. А это ее родная сестра, старшая», — выдал Северус, крутя бокал с бордо. Люциус, как раз отпивавший глоток, поперхнулся и забрызгал белоснежный халат красными кляксами. «Снейп, ты что, в одну и ту же яму по два раза намерен падать?» Начал возмущаться он, очистив заклинанием одежду. «Яблочки от яблони далеко не падают, и тем более, друг от друга. Уж поверь мне, можно подумать, у тебя был когда-то брат или сестра», — парировал Северус. «Ты не можешь знать наверняка, а я вот сейчас уверен, что сестры и братья могут быть совершенно разными по внешности, характеру и привычкам. Это значит, всего лишь, что у них были разные папаши», — захохотал Люциус. «Люц, ты циник и скептик», — усмехнулся Северус. «Но поверь, я и сам думал сначала, что Лили молодец и умница, и настоящий друг, а ее сестра, просто тощая злая вредина. Но, в один момент все перевернулось с ног на голову и оказалось, что все с точностью да наоборот. Ладно, ладно, верю. А теперь хватит меня злить, рассказывай все, как, что и почему ты начал так думать», — велел Люциус. И Северус выложил все без утайки. Про то, как Лили не пришла на похороны матери, а вместо нее была ее сестра. Как она кормила его, как вычистила и облагородила дом и сделала его пригодным для жилья. Как он рассказал ей о ссоре с Лили и его не прогнали прочь, а поняли и простили. Как Петунья предложила уехать с нею и начать все заново в другом месте, подальше от Британии. «Северус, но ведь почти так же пламенно и яро ты распинался и о твоей рыжей Эванс», — протянул задумчиво Люциус. «Может, ты просто легко увлекаешься, стоит лишь какой-то девчонке улыбнуться тебе, и ты уже готов бежать за ней на край света?» «Нет», — вспыхнул Снейп. «Тут, как раз тут все по-настоящему, наверное», — тихо сказал он. «Я сам долго не верил, не хотел подпускать ее близко, но она, даже когда я пытался ее обидеть, она была спокойна и не уходила. Мы с Лили за 6 лет не провели столько времени вместе, сколько с ней. Я верю, что она желает мне только добра, и не бросит меня из-за того, что я назову ее каким-нибудь обидным словом. Ну и потом, она старше меня, а значит, мудрее. Она много знает, заканчивает университет, и скоро начнет работать сама. Она очень помогла мне, когда было совсем плохо. Ведь никого рядом не было, да я и сам не хотел видеть ни тебя, ни Нарси». Северус жестом остановил порывавшегося что-то сказать Люциуса. «Люци, вы не виноваты, это я, только я сам». «Так ты просто с ней дружишь?» — с любопытством спросил Малфой. «Что, девушка не в твоем вкусе или ты не любишь партнерш постарше? Надо как-нибудь познакомиться с ней, мне очень интересно, что это за создание, которое смогло пробить стену неприступной крепости по имени Северус Снейп. Она достойна уважения и восхищения, только за то, что свободно общается с таким колючим и трудным субъектом. Как, ты говоришь, ее имя?» «Петунья, ее зовут Петунья». Северус помолчал. «Не думаю, что заинтересую ее как парень. Она относится ко мне как к младшему брату», — он помрачнел. Люциус с сочувствием смотрел на друга. «Ну, это и понятно, ты же еще несовершеннолетний. Ты ребенок, Снейп, без обид. Подрасти сначала, а потом уж будешь очаровывать взрослых красивых женщин, умных и понимающих». Северус злобно бросил в него диванную подушку, которую Люциус, смеясь, отбил противо. «Говорю же, ребенок, кто еще стал бы бросать в лорда Малфоя обычной подушкой без опасения получить круциатус за нахальство? Люци, в следующий раз я тебе смешаю одеколон с соком цикута или вытяжка из гноя бубонтюбера. Покроешься волдырями, вспомнишь меня, ребенка», — пригрозил хихикающий Снейп. «Ладно, давай готовься, сейчас я наложу на тебя обливейт, а ты сможешь прицельно стереть, а то знаешь, не хочется стать полоумным кретином, которому выжгли мозг. Нарси тебе такого не простит», — подначивал его Люциус. Сбоку, в тени от кресла, послышался негромкий кашель. «Трикки, ты что-то хотела?» — спросил Малфой. Домовиха, смущаясь и нервно дергая края белой наволочки с гербом Малфоев, тихо прошептала что-то. «Громче, Трикки, не бойся, мистер Снейп, можно не стирать память хозяину Люциусу», — пропищала она, жалобно глядя на него огромными круглыми глазами. «Я бы рад, но ты же понимаешь, что хозяину может грозить опасность от темного лорда», — серьезно спросил Северус. «Я всегда буду рядом и смогу прикрыть воспоминания о сегодняшнем вашем разговоре. Эльфы это умеют, особенно те, которые связаны с хозяевами», — уверенно сказала домовиха. Северус посмотрел на Люциуса. «Трикки моя няня», — пояснил тот. «Меня отдали на ее попечение, как только я родился, так что растила меня она, можно сказать, ну и соответственно, изучила, как свои 5 пальцев», — усмехнулся он. «Все же домовики — это порождение Мэннера, а Малфои со своим домом связаны духовно и физически, так что можно сказать, что мы — единое целое. А ты уверена, что через твои щиты никто не проберется?» — недоверчиво спросил Снейп. «И как быть с Веритасерумом? Защита от любого воздействия на сознание хозяина Люци», — пропищала Трикки. «Я должен убедиться», — сказал Снейп, доставая палочку. «Трикс, ты готова?» Домовиха кивнула и сосредоточилась. Северус невербально наложил Легил Лиминс. В сознании Люциуса и правда не было никаких следов их разговора, лишь эпизоды завтрака, хозяйственных разговоров Люциуса с эльфом управляющим, потом верховая езда по поместью, обед, примерка новых мантий личного портного, ванна, в которой молодой хозяин провел почти час, читая какую-то книгу и попивая вино. «И правда, все чисто», — обескураженно произнес он, выныривая из малфоевской головы. «Ладно, веритасерумом проверять не будем, думаю, ты, Трикки, и правда, сделаешь все, чтобы защитить хозяина». «Трикки любит хозяина», — пискнула домовиха, — «и вас любит, и мисс Спитунью тоже», — она робко улыбнулась. «Спасибо», — смутился Северус, — «ты ей тоже очень нравишься. Приходи, когда будет свободное время». Домовиха радостно закивала и с едва слышным хлопком исчезла. Люциус, улыбаясь, посмотрел на Снейпа. Все-таки он привязался к мальчишке и хотел помнить все, что с ним связано. Может быть, понадобится еще какая-то помощь, или возникнет необходимость предупредить об опасности. Глава 13. Северус вернулся домой с запиской к заместителю начальника отдела магического образования Долорисом Бридж на специальном пергаменте с фамильной печатью Малфоев. Бумага должна была рассыпаться в пыль сразу после прочтения, чтобы не оставлять улик и компромата на подателя письма. Он аккуратно спрятал ее в карман выходной мантии, которую купил зимой. Тогда Лили уговорила его зайти в лавку мисс Блюридж в Хаксмиде, мотивируя необходимость покупки походом на рождественский бал. Северус, как всегда, вцепился в скромную черную хламиду с едва заметной вышивкой по вороту и манжетам, но Лили громогласно настояла, чтобы купить темно-зеленую, под цвет ее глаз. Он покорно согласился, только чтобы порадовать ее, и истратил почти все деньги, заработанные написанием эссе для однокурсников и продажей старшекурсникам некоторых деликатных зелий, в частности, контрацептивных. Бал тогда прошел для него очень предсказуемо. Лили постоянно приглашали на танец знакомые ребята с Рейвенкла и Хаффлпаффа, а он просидел весь вечер, забившись как мышь в небольшую нишу за третьей елью, чтобы не увидели мародеры. Не хотелось омрачать любимое Лили Рождество дракой с ними и снятыми с обоих факультетов баллами. Но сейчас вид мантии, висевшей в стенном шкафу, не вызвал никакого отклика в душе, только лишь тусклое воспоминание о том, как ее приобретали. Как быстро все перегорело у него в душе. Интересно, что этому причиной? Наверное, то, что, как выяснилось, он не любил Лили настолько сильно, как думал, а она никогда не считала его своим настоящим другом. И как только подыскался подходящий повод, они радостно разбежались в разные стороны. Иначе почему они оба так мгновенно разочаровались друг в друге? Но, если вдуматься серьезно, все, что не делается, к лучшему. Вот теперь он признал этот факт по-настоящему. Северус вздохнул. Чем быстрее он организует экстернат, тем лучше. Гризильда Марчбингс показалась ему вполне разумной и умной волшебницей, которая была одинаково требовательна и к слизеринцам, и к гриффиндорцам. По крайней мере, так ему показалось на практических экзаменах по зати, узнцы трансфигурации с чарами. Это немного подбодрило, значит, она не выгонит его в зашей из предубеждения. Он сам попал к ней на чарах, и они неплохо побеседовали о теории создания заклинаний. Старушенция оказалась крепко подкованная и едва ли не азартно спорила с ним по поводу влияния фонем на конечный результат и эффективность заклятия. Потом она благосклонно потрепала его сухой сморщенной ручкой по рукаву, пожелав удачи и поставила превосходно. Так что могло оказаться, что она помнит их увлекательную дискуссию и войдет в его положение. Теперь со спокойной совестью можно было и лечь спать, хотя до рассвета оставалось часа три или четыре. Скоро придет Петунья, и они проведут весь день вместе, на заднем дворе, готовя мясо и пудинг. Блаженное сонное забытье наконец-то окутало голову, и Северус заснул с глуповатой улыбкой на лице, которая упорно не желала сходить при мысли об уже сегодняшнем дне. Петунье в это время было не так спокойно и уютно, как ему. Придя домой, она убедилась в совершенной упертости сестры, посуда так и лежала высокой горой в мойке, даже прибавилась пара тарелок, а в почти полном мусорном ведре валялись пакеты из-под жареной картошки и рыбы, продававшихся в местном кафе. Еще там же виднелись пустые красные банки кока-колы и бумажные стаканчики из-под молочного коктейля. Она усмехнулась. Впрочем, особой надежды, что сестра послушается, и не было. Видимо, Лили решила, раз сестра не слушает ее, то и она поступит так же. Проблема с едой была легко решаема, карманные деньги у нее были в достаточном количестве. А вот посуду мыть, да горячей водой с мылом, ну, на это времени и желания не хватило. Впрочем, как всегда, надо было ложиться спать. Завтра утром приезжала мать, которая почти полтора месяца провела у тети Стейси, спасаясь от духоты в прохладном краю озер. Сейчас жара уже спала, дело быстро шло к осени. Петунья развернулась и вышла из кухни. Пусть все остается как есть, нужно же показать матери, что ее младшая дочь ничего не хочет делать. Утром она не стала ничего готовить, по опыту знала, что тетя отправит кучу всякой еды и выпечки, так что хватит на пару дней. Стейси обожала готовить и делала это просто виртуозно. Петунья часто шутила, что им бы нужно открыть что-то вроде кафе или паба, в Лейк-Дистрикте большая проходимость за счет туристов, и можно было бы быстро раскрутиться и неплохо заработать даже не в сезон. Домашняя еда никогда не приедалась, наоборот, в этом случае отпадала необходимость домохозяйкам самим стоять у плиты, и за небольшие деньги любой желающий мог насладиться пудингами, ростбифом и яблочными пирогами такими же, как в лучших семьях города. Рейсовый автобус подошел точно по расписанию, и Петунья подхватила из рук миссис Эванс тяжелую сумку и объемистую плетеную корзину. После короткого объятия мать спросила, как там Лиличка. Петунья скривилась. Лиличка, нормально, наверное, спит еще. Ну, пусть отдыхает, ведь скоро опять на учебу. Бедная девочка, почти весь год проводит одна, вне дома. Представляю, как ей там тяжело и одиноко. Мать катила свой чемодан и, разговаривая, ушла немного вперед. Петунья перехватила ручку корзинки, что туда тетя Стейси положила, жареных кирпичей, что ли. Пет, не отставай, недовольно крикнула мать. Да иду я, иду, пробурчала Петунья, прибавляя шагу. Скорее бы уже дом. Хотелось забросить барахло в прихожую и удрать к Снейпу. Она так привыкла к его жилищу, что в свое уже особо возвращаться не хотелось. Наверное, это было мучительное тайное желание каждой женщины собственного уголка, уютного и чистенького жилья, которое принадлежало бы только ей. И чтобы она могла не терпеть нежеланных посторонних рядом, и можно было запросто попросить их покинуть ее дом. Быстрее бы заработать на свое, пусть маленькое, но свое гнездышко. Она вздохнула и нагнала мать. Стейси почти все время пилила и поучала меня, раздраженно начала миссис Эванс. В конце концов, потому я и уехала на неделю раньше. Никакого терпения уже не осталось. А чем тетя была недовольна? Осторожно спросила Петунья. Тем, как я воспитала вас. Кто бы говорил, у нее вообще детей нет, так откуда она может знать, как было бы лучше для вас обеих? Да еще и мать поддакивала. А что бабушка? Ну, ей-то вообще сказать было нечего, а туда же, что-то вроде, что она для нас со Стейси различий не делала, хоть у нас и разница в возрасте почти 6 лет, а все равно выросли разными. И как это, интересно, я к вам отношусь, обе одеты, сыты, ничем не обделены, что этим старым клушам не так-то? Петунья хмыкнула про себя. Если бы дело было только в одежде, еде и подарках к праздникам. Ну ладно, сейчас посмотрим, как мама запоет. Миссис Эванс оставила чемодан в прихожей, потом Петунья разберет, а она так устала с дороги. Хотелось сесть в уютной чистенькой гостиной, положив ноги повыше и выпить холодного лимонаду, а потом принять ванну и отдохнуть немного. Правда, в гостиной оказалось немного намусорено, но так, пустячки. Крошки от чипсов на ковре и диване, на полу валялась пара конфетных фантиков, диванная накидка вся собрана неаккуратными складками, подушки разбросаны, они разложены по линеечке, одна штора задернута до половины, а на стеклянном столике стоят грязная чайная чашка с засохшим пакетиком на блюдце и полупустая вазочка с конфетами. «Что это?» – недовольно спросила миссис Эванс. «Я же Лили предупреждала по телефону, что приеду сегодня. Неужели не могли прибраться в доме?» «Я была занята», — невинным голосом сказала Петунья. «Да и в гостиную почти не захожу, только на кухню, и сразу к себе в комнату. Две здоровые девицы в доме, а порядка нет». Рассерженно процедила мать и направилась на кухню. «Хотя бы чаю в своем собственном доме я могу получить?» Из кухни предсказуемо раздался гневный вопль. «Пет!» Петунья поволокла тяжелую корзинку на глаз матери. «Девочки, я думала, вас можно спокойно оставлять дома одних». Миссис Эванс тяжело дышала, обозревая кухонные эвересты. «Мам, ну я тоже так думала», — спокойно сказала Петунья, ставя корзину на стол и доставая оттуда свертки. «Я же тебе говорю, меня целыми днями дома не бывает, я ухожу по делам, оставляю все в полном порядке, еда приготовлена, все убрано и стоит на своих местах. Прихожу вечером, и вижу то же самое, что и ты. Так что, ух ты, тетя прислала эклеров с кремом в шоколадной глазури, моих любимых». И она отложила пакет с пирожными в сторонку. «Ты что хочешь сказать, что эта Лили столько посуды скопила?» «Ну да, я дома вообще не ела последнюю неделю», — пожала плечами Петунья. «На самом деле, так ведь оно и было, она же трапезничала с Северусом. А ты почему не помыла, или сестру не заставила?» «Не я же пачкала», — пожала плечами Петунья. «А Лильке я вчера сказала, чтобы она за собой прибралась, но, как видишь, она меня не слушается. Может, тебе удастся заставить ее хоть что-то делать? Мусор же вынести не надо много ума и усилий». Она продолжала выкладывать гостинцы на кухонный стол, благо, на нем не оказалось мусорных завалов. «Так, пастуший пирог, половину отрезаем, остальное в холодильник, имбирная ковришка, ням-ням, Северусу понравится, сладкоежки, ягодные кексы, песочное печенье с миндалем, яблочный пирог с карамелью». Все это делилось пополам и укладывалось в холодильник, шкаф и Петуньину сумку, которую обожал потрошить Снейп. Петунья шустро убрала пустую корзину, скомкала бумажные пакеты и коробки из-под гостинцев и решила великодушно вынести по пути на улицу мусор, а то как бы вонять не начало. Остальное пусть делают мать с Лили, а она и так опаздывает, время подходило к полудню. «Мам, я ушла, у меня дела», — громко крикнула она, надеясь, что ее услышат на втором этаже. Ну и Лили не мешало бы уже встать, а то сидит до 3 часов ночи, смотрит телевизор, а потом встать не может утром. «Куда ты собралась? Я хочу поговорить с вами обеими». Но Петунья уже и след простыл. Надо же, и совесть нисколечко не мучила. Петунья бодро шагала по улице, ощущая некоторое злорадство. «Да-да-да, конечно, жалко мать, которая, скорее всего, сейчас возьмется сама перемывать ту гору посуды, которую нагромоздила Лили, но, неужели она и после этого будет причитать, что Лилечке надо отдыхать? Если так, то Петунья была бы полной дурой, оставшись дома, потому из них троих, женщин, первой встанет и пойдет на кухню именно она, жалея мать, и так будет продолжаться годы и годы. Нет, из бесконечного круга домашнего рабства надо высвобождаться разом, обрывая крепкие связи с кровью и болью, с угрызениями совести и малодушными мыслями оставить все как есть. Кто-то мог сказать, что не так уж велик и непосилен домашний труд, но оставаться заложницей таких отношений Петунья точно не хотела. Дело было не в том, что ее не ценили по достоинству, а в том, что со временем уже смотрели на нее как на домработницу, обязанную делать все по дому, а в случае, если чего-то не выполнялось по причине нехватки времени или занятости, начинались упреки и недовольство. Впрочем, она сама поставила себя в такое положение. Не зря ведь говорят: не хочешь себе зла, не делай людям добра, даже если эти люди твои родители и братья и сестры. Ведь в любой семье все должно быть построено не на основе взаимовыгодности, а на любви к детям, к родителям, друг к другу, чтобы желание помочь по хозяйству или в учебе было именно желанием помочь близкому, родному человеку, а не становилось автоматически его трудовой повинностью и обязанностью, без права поручить эту обязанность другому члену семьи. Хотя, вот в случае с Северусом поговорка про добро и зло, это как раз то самое исключение из общего правила. Теперь, когда решение уехать было принято, да еще и подкреплялось окончательно вот такими мелкими событиями и выходками, Петунья иногда чувствовала, как будто парит в воздухе. Вот уж поистине, выстраданное решение. Осталось только сообщить об этом матери и сестре. Ясно только одно, следующим летом она в родительский дом не вернется. Подходя к дому Снейпа, Петунья увидела в небе дым. Значит, Северус разжег печь и ждет ее. Стало еще радостнее и легче на душе. Конечно, было бы интересно послушать, о чем будут беседовать мать с сестрой, и как Лили станет оправдывать свою лень, но провести еще один день с Северусом гораздо лучше, спокойнее и увлекательнее. И верно, Снейп сидел на раскладном табурете позади дома. Петунья довольно отметила, что швы в печи все замазаны на совесть, нигде не струится дым, пламя ровное, гудит почти неслышно, значит, тяга нормальная. Северус уже притащил все заготовленные со вчерашнего дня для барбекю, разложил аккуратно на том самом отреставрированном белом столе, настоящий натюрморт. Петунья еще подумала, что ему не привыкать, ведь зелье, судя по тому, что рассказывала Лили, это та же готовка, только из совершенно экзотических ингредиентов. Тоже нужно добавить того щепотку, этого 4 капли, помешать равномерно, не взбалтывая, нарезать продукты особым образом, растереть, растолочь, выжать. «Привет!» Лицо Северуса просияло при виде подруги. Он встал, принимая из ее рук сумку и, не утерпев, сунул в нее немалый нос. Петунья засмеялась, это стало уже традицией, да и сумка пригодилась. Помнится, она еще думала, что купить маленькую модную сумочку с множеством отделений для женских штучек и косметики или гобеленового пузатого монстра, отделанного коричневыми полосками кожи с двумя крепкими ручками. Решила, что для учебников и папок с эскизами и сметами подойдет больше крепкий вместительный редикюль, и не ошиблась. Один раз даже отбилась от пьяного прохожего, заехав ему по уху тяжеленным баулом с книгами и продуктами. Сегодня пир горой. Мама приехала, привезла кучу гостинцев от тети Стейси, сплошная вкуснятина. Боюсь, после нашего пикник придется мне неделю сидеть на диете. Улыбнулась Петунья. Зачем? Я тебе сварю блокатор жиров, рассеянно пообещал Снейп, как ребенок, копаясь в сумке и вытаскивая из нее пироги и печенье. Теперь я понимаю, у кого ты училась готовить. Восхищенно вздохнул он. Твоя тетя просто волшебница. Помню, Лили мне как-то раз давала попробовать печенье. МакГонагалл угостила ее. Такие шоколадные тритончики, кажется, но эти лучше. И он сунул в рот целый миндальный кругляш и довольно захрустел им. А во, средство для похудания. Это же мечта миллионов женщин. Удивилась Петунья. Нет, у нас тоже начали появляться всякие средства для уменьшения аппетита и веса. Но, а твое как действует? Заинтересовалась она. Да просто, прошамкал Северус сквозь очередную плюшку тети Стейси. Это растительный концентрат. Надо разводить по 6 капель на стакан воды и пить после еды. Блокирует жиры и выводит их связанными из организма. Знаешь, у нас в Хогвартсе практикуют традиционную английскую кухню, так что там все жирное и калорийное, жареное, залитое соусами. В общем, я с непривычки мучился долго, пока вот не переработал старинный рецепт. Потом еще несколько раз состав менял, усовершенствовал, и сам пользовался. Не воспринимает мой ослабленный недоеданием организм жирной пищи, усмехнулся он. А так и печень не страдает. Снейп, ты знаешь, сколько можешь заработать на своем средстве для похудания? Серьезно спросила Петунья. Миллиарды фунтов, ты серьезно? Не поверил Северус. Да ерунда, кто его станет покупать? Похоже, ты не знаешь, на какой золотой жиле сидишь, покачала головой Петунья. Глава 13а, стихотворная. Простите, дорогие читатели, знаю, что все посвящения и стихи автора обычно публикуют в конце, в заключительных главах, но боюсь, моего терпения на сие не хватит, тем более, что до конца еще далековато. Так что выложу сегодня чудесные стихи замечательнейшей Тать, написанные к фику руку мне дай. Итак, первое стихотворение рекомендации от лица Северуса. На ощупь в жизни я шагаю, я свой не понимаю путь, еще чужая, не родная, успей мне руку протянуть. Пусть слабой кажется опорой, девичья хрупкая рука, пусть я с тобой еще поспорю, но ты спасешь, наверняка. Останови меня от глупых, ненужных в жизни зол и бед, дай знать, есть в мире руки друга, и ничего надежнее нет. И пусть пройдут десятилетия, я буду знать, меня спасли от лжи, предательства, от смерти, лишь пальцы слабые твои. Второе стихотворение также чудесно, от лица Петуньи. Сердце женское странно устроено, иногда не могу я понять, почему бы не жить успокоенно, и зачем мне кого-то спасать, почему постучалась непрошено, что чужой, некрасивый на вид, необласканный мальчик заброшенный, в одиночестве где-то сидит, что за дело мне в том, что он голоден, что кругом беспорядок и тьма, но мне душу пронзает холодом, и иду я к мальчишке сама, вот вопросы, ни капли романтики, сыт, одет, и прибрал ли в дому, что такого в соседском мальчике, я сама до сих пор не пойму, и нечаянно в странном ежике, угловатом и диком на вид, волшебство я увижу все-таки, то, что строится на любви, а вот еще чудесного, я смотрю на горящий огонь, и гляжу в золотые глаза, не спеши, моих пальцев не тронь, я боюсь, что задушит слеза, я не думал, что будет вот так, просто мирный пикник, а не пир, что не нужен поверженный враг, и к ногам моим рухнувший мир, и не хочется думать теперь, что обязаны что-то терять, что вся жизнь состоит из потерь, надо жертвовать чем-то опять, нет, хочу, чтоб искрилась и пела, чтобы прибоем бросалась к ногам, чтоб со мной ты того же хотела, я тебя никому не отдам, они просто замечательные, стихи, а не Петунья со Снейпом смеется, я горда и счастлива, спасибище, дорогая Тать, глава 14. Ну, я никогда не думал об этом, почесал макушку Северус, я же только для себя, здоровье поправить, всегда считал, что можно заработать денег на контрацептивных зельях, потом девчонки как-то просили от прыщей, от веснушек и депилятивное, я еще удивлялся, почему они магией не пользуются, но оказалось, что правильно наложить заклинание не все могут, получается часто вообще не то, что хотел, особенно заклятие контрацепции. Он хмыкнул и откусил от куска пирога. Вот, кстати, от веснушек и прыщей, это из того же разряда, что и твой блокатор жиров. Просто, понимаешь, женщин на земном шаре больше, чем мужчин, и все они хотят выглядеть красивыми, стройными, белокожими. А средства ухода за телом и лицом стоят весьма недешево, особенно те, которые дают стойкий эффект. Вот ваши волшебницы, у них возможностей побольше, так ведь, они могут воспользоваться да хоть теми же маскирующими чарами, если у них на носу или на лбу прыщ выскочил. У магловских же девушек так не получается. Потом, в той же Америке, куда мы с тобой собираемся, полно толстых мужчин. Все, знаешь ли, хотят есть вдоволь и оставаться при этом стройными и здоровыми. Парадокс какой-то, выкладывать кучу денег на еду и на средства для похудения, когда проще просто меньше есть. Человек раб своих страстей. Сумничал Северус. «Ну, зачем же так?» – засмеялась Петунья. «Мне больше нравится, когда человек – творец своей судьбы. Если он желает есть то, что хочет и сколько хочет, но при этом старается делать что-то, что позволит ему оставаться в форме, то ради бога. Просто кто-то пойдет в тренажерный зал скидывать набранные фунты, а кто-то предпочтет выложить кругленькую сумму, чтобы сделать то же самое без физических усилий. Заметь, его никто не принуждает отдавать свои деньги, он сам идет и тратит. Так что ты еще и сделаешь хорошее дело. Не все обладают железной волей таскать железо, знаешь ли, или заниматься тяжелым физическим трудом. Именно на банальной людской лени и делаются деньги. А как мы будем продавать мой блокатор? Спросил Северус, понемногу загораясь идеей. Что? Поставим столик на улице и будем тянуть прохожих за рукав попробовать нашу продукцию. Зачем же так примитивно? Знаешь, Америка – страна больших возможностей. Помнишь, я говорила, что там любую маломальски полезную идею сразу же берут на вооружение. Есть специальное бюро изобретений и патентов, которое держит прямую связь с концернами, фирмами, заводами и фабриками-производителями. Есть специальные агенты, отслеживающие то, что будет пользоваться бешеным спросом на рынке. Причем, если ты запатентовал свое открытие или изобретение, Попытка плагиата и рейдерства уже не пройдет, оно будет только твоим. Или же ты можешь продать свое изобретение по неплохой цене какой-нибудь фирме-разработчице, которая сама будет доводить твое детище до ума. А дальше уже все отработано. Все просчитывается, все затраты, прибыли, проценты и так далее. Тебе даже ничего делать не надо, только договориться о проценте в твою пользу. Деньги так и будут поступать на твой счет. Снейп слушал как зачарованный, открыл рот. Неужели он сможет разбогатеть сам, благодаря своему таланту, своим способностям? Ему не придется бегать и умолять дать ему рекомендации, замолвить словечко перед известным мастером зелий, помощь с публикациями статей в известных журналах без навязанного соавторства. Само собой, он желал, как и все молодые люди, денег и славы. Чем он хуже тех же туповатых квиддичистов? От них-то, на самом деле, пользы никакой, кроме мелкой гордости за свою страну. А он мог бы на построенном фундаменте заниматься уже серьезными разработками, редкими сложными зельями, темномагическими. Ведь надо откуда-то брать средства, и немалые, на ингредиенты, на оборудование, ну и на саму жизнь, в конце концов. Работать на благо общества бескорыстно еще никому не удавалось, изобретатели-гуманисты раньше помирали от голода и холода, так и не дав людям того, ради чего корпели в своих скромных лабораториях. «Петя, а ты уверена, что я смогу в Америке что-то выгодно продать?» – робко спросил он, перебирая в уме собственноручно переделанные и изобретенные рецепты. Петунья села рядом на раскладной стульчик, приготовленный для нее. «Запросто. Я немного знаю всю эту кухню с патентами и лицензиями. Мне ведь самой придется тоже обживаться на новом месте. Ну, у нас есть свое бюро и общество независимых дизайнеров. И агентство, куда обращаются клиенты, желающие поменять дома, интерьер или мебель. А ты не слышал, как в Америке живут колдуны, и где? Тебе ведь после экстерната придется поступить в какое-нибудь магическое высшее заведение? Слышал немного?» Припомнил Северус. «Там волшебников куда больше, чем в Британии, и живут они свободнее, чем наши. Статута вроде нет, да они и сами знают, что лучше не светиться. Но вообще, в Штатах очень популярны люди с экстрасенсорными способностями, это местные так магов называют. Ну там, чтобы могли угадать по фоткам судьбу дальнейшую или призраков вызвать для общения. На самом деле, этим некроманты занимаются и предсказатели по аурам. Им для этого и нужны волосы или вещи пропавших или погибших. Кстати, не совсем светлое колдовство, скорее наоборот. Это то самое, против чего так яростно возражала Лили», — криво усмехнулся он. «А чего же плохого в том, что можно таким образом найти пропавшего ребенка или родственника? Сам не понимаю», — развел руками Северус. «Просто гриффиндорцы уверены, что раз ты любишь и практикуешь темные искусства, то ты непременно злой, подлый и беспринципный, и еще обязательно хочешь захватить мир. Не понимают они, что знание этих самых нехороших наук может спасти жизнь. Проклянет тебя кто-нибудь специфическим темным заклятием, а ты стоишь и не знаешь, как его снять, потому что в школе презирал и ненавидел темные искусства. А, все ясно, эти бараны не понимают, что чтобы обезвредить, к примеру, атомную бомбу, нужно подробно изучить ее строение, принцип действия и как она действует. Палка о двух концах, то есть люди, которые изучают это для того, чтобы нести вред и разруху, а есть такие, которые, наоборот, хотят ее нейтрализовать. Все зависит от человека, от его намерений, так, именно, ты правильно понимаешь, восхищенно сказал Северус, глядя на Петунью как на богиню. Да, шаблонное ограниченное мышление, на самом деле, интересно, а у вас в больнице, ну, в той, святого Мунга, которая... Колдомедиков что, тоже считают злыми колдунами? Как же они-то эти самые заклятия лечат, не изучая темных искусств? Да они изучают, но очень поверхностно и быстро, как будто боятся запачкаться. После войны с Гриндевальдом все разом стали одержимыми светом. Страшно сказать, что ты знаешь и умеешь проводить какой-нибудь кровный ритуал, сразу запишут в злых черных колдунов. А во, то есть, если человека проклянут редким малоизвестным заклинанием, ваши врачи и помощь ему не смогут, ну как, обычно стараются таких поддерживать, а сами ищут специалистов по защите от темных искусств. Но, как правило, те тоже не всегда помогают, ведь изучать нужно не только защиту, а саму суть заклятия, то, как оно действует, какие у него нюансы и особенности. На это нужно много времени и сил, на самом деле, ну и чувствовать тьму как самого себя, не бояться ее, а где-то даже принимать, договариваться с ней. Многие не могут удержаться на краю и идут в разнос. Вот потому-то темные искусства и перестали преподавать в Хогвартсе. Я же говорю, человек, даже маг, всегда раб своих желаний и страстишек. Но никто не хочет признаться в том, что сам виноват, а обвиняют именно их. Как будто они нечто живое, вздохнул Северус. Глупо как-то, задумчиво сказала Петунья, одновременно заканчивая насаживать кусок замаринованной говядины на вертел и плотно обвязывая его бечевкой. У нас, знаешь, тоже полно таких чудиков. Натворят что-нибудь, а потом кричат. Бес попутал, черт под руку толкнул. Сваливают все на невидимых врагов и соблазнителей. Удобно, ничего не скажешь. Вроде не ты виноват, а какая-то сила извне тебя заставила совершить непотребное. Лицемерие ведь сплошное. Ага, у вас вот черти, бесы и дьявол, а у нас темные искусства. Хихикнул Снейп, втягивая немаленьким носом неповторимый запах барбекю. Первые капли жира упали на раскаленные угли, улетучиваясь ароматным дымком. Ладно, теперь понятно, что у вас там такие же глупцы, как и у нас, весело констатировала Петунья, ловко нарезая очищенный картофель, морковь и лук-пари. Стручковая фасоль и молодой горошек уже дожидались своей очереди в мисках. А я вчера ночью был у Люциуса, начал рассказывать Северус. Не спалось что-то, а Люциус мучается бессонницей. И как прошел визит? Плодотворно? Спросила с любопытством Петунья, поворачивая мясо и подставляя под него железный противень, собрать жир для пудинга. Ага, он мне дал рекомендательную записку к одной чиновнице из министерства. Она в отделе магического образования шишка. Должна дать мне бланк экзаменов экстерном и разрешение. Разумеется, не за просто так, они там вообще все зажратые, привыкли подарочки получать. Пробурчал он недовольно. Не парься, у нас в некоторых местах тоже так, успокоила его Петунья. Хотя правительство пытается бороться с коррупцией, у нас никто не пытается. Все идут и платят, и у кого денег нет, тому фига. А что ты ей можешь дать? Зелья, духи, блокатор жиров, хихикнула Петунья. Возьму с собой всего понемногу, улыбнулся Северус. Пусть сама скажет, что ей угодно будет получить, лишь бы разрешение дала, остальное уже проще. Экзаменаторы неплохие люди, уже пожилые. Я сварю в благодарность укрепляющих и тонизирующих зелий, им не помешает. Это ты правильно придумал. Старые люди любят внимание, и чтобы их слушали. Они обожают молодежь, которая к ним относится почтительно и не пытается удрать, не выслушав часовых рассказов об их молодости. А я не против послушать. Старики на самом деле многое знают, от них можно полезные вещи узнать, поделился Снейп. Петунья быстро и ловко завела в чашке жидкое тесто для пудинга и поставила нарезанные овощи в большой чугунной сковороде, найденной на чердаке, в печь. Я тоже люблю беседовать с бабулей и с ее подругами. Столько полезных советов и рецептов записала, да и житейских историй с подоплекой и моралью у них на все случаи. Ну и шутницы отменные, на самом деле. С ними мне даже интереснее, чем со своими одноклассниками и одногруппниками. Не люблю я разговоры про шмотки, косметику и парней. Она слегка покраснела. Вообще ни про каких парней, заинтересовался Снейп. Ну, у меня-то пока парня нет. Вернее, есть один ухажер, но я думаю, призналась Петунья. И кто же это? Угрюмо спросил Северус. Да один тип с технологического факультета, Вернан Дурсль. Такой здоровый уволень, со смешными усиками, засмеялась Петунья. Дурсль, город, кажется, есть такой, Дурсли, наморщил лоб Снейп, припоминая. Ага, точно, подтвердила беззаботная Петунья, не замечая недовольства собеседника. Она как раз разливала по формочкам, смазанным горячим говяжьим жиром тесто для пудинга. Он по этому рецепту всегда получался пышным, пористым внутри и с хрустящей корочкой. Стоило того, чтобы слопать все эти бешеные калории. Да и ладно, готовился-то ростбиф с пудингом не так уж и часто, их семья не сильно придерживалась традиций. И что, ты с ним встречаешься? Да нет, что ты, я его знаю всего несколько месяцев. Подруга познакомила. Мне как-то нужно было купить хорошую дрель для работы, ну вот она его и взяла с нами в магазин, как консультанта. Он здорово разбирается в современной технике, сказал, что вроде имеет маленькую фабрику по производству этих самых дрелей и сверл. Молодец, вообще-то, профессиональный технарь, рассеянно рассказывала Петунья, меняя местами сковородку с овощами и противень с тестом. Северус слегка нахмурился. Этот Вернан Дурсль, надо же, уже вполне состоявшийся, заканчивающие учебу и имеющие свое собственное стабильное дело. У таких мужчин всегда есть шансы быстро обзавестись спутницей жизни. А вдруг Петунья решит, что лучше выйти замуж и уехать из дома, чем отправляться с зеленым юнцом вроде него куда-то за тысячи миль от родины, у которого ни денег, ни образования. Петунья разместила в печи все по своему, одному ей известному порядку и повернулась к нему, разрумянившаяся от жара, с выбившимися из хвостика волосами, улыбающаяся. «Не ешь много сладкого, скоро все будет готово», — она дунула, пытаясь убрать падающие на глаза пряди. «Лучше полей мне на руки». С ней с готовностью вскочил, хватая кувшин с водой. Вода, сверкая и брызгая в разные стороны, лилась на подстриженный зеленый газон. Ему очень хотелось заправить мешающие прядки за маленькое розовое ухо Петуньи, но он не осмелился, рука словно налилась свинцом и казалась совершенно неподъемной. «Спасибо». Девушка вытерла руки кухонным полотенцем и довольно осмотрелась вокруг. «Хорошо теперь тут стало, правда?» Сев, вспомнив, какой завал старый, сломанный отцом мебели, сухих веток, булыжников и прочего хлама царил на заднем дворике, Снейп согласно кивнул. Сейчас это была аккуратная небольшая площадка, замощенная красным диким камнем, с бордюрами из этого же камня. Все ветки и мебель распилены и сложены симпатичными штабелями под навесом, газон очищен от сорняков и подстрижен, и уже распустился почти зачахший розовый куст. «Я так привыкла к этому месту, жалко будет его покидать», — грустно сказала Петунья. «Но мы же когда-нибудь приедем обратно, правда, Северус?» Сердце с ней подпрыгнуло. «Значит, они все-таки уедут, она не останется тут, рядом с этим, ухажером Дурслим. Петунья будет общаться только с ним, ведь в Америке у нее нет друзей и мужчин, кажется, только подруга, уехавшая с семьей пару лет назад. Поскорее бы уже договориться с этой Эмбридж и сдать экзамены. Он готов даже в тот же день, ему и повторять материал не нужно, помнит все вопросы и ответы по тритонам. Конечно, приедем. Я наложу на дом консервирующие чары, поставлю сигналки, чтобы воры не залезли. Оставлю доступ только миссис Свон. Пусть приходит время от времени проверять, чтобы никто не заподозрил чего. Денег ей оставлю, на всякий случай, вдруг заплатить что-то нужно будет. Это ты правильно. Мы столько тут потрудились, не хочется, чтобы все пропало. Даже если не приедем, то отцу твоему будет куда вернуться, пусть живет. А когда ты пойдешь в ваше министерство? Завтра у нас уже какое число? 17-е. Быстро как лето пролетело, удивился Северус, совсем потерявший счет дням. Тогда завтра же и отправлюсь, чего время зря тянуть. Нужно до 25 августа все сдать и получить диплом, а то потом в косом переулке не протолкнуться будет, школяры ломанутся покупать книги и принадлежности для учебы. Давай тогда я в один из дней пойду с тобой, нужно обменять деньги на вашу валюту и положить на твою карточку, тебе потом ими пользоваться. Часть оставим в фунтах, а часть в ваши деньги переведем. Давай. Охотно согласился Снейп. Считай, что мамин сервиз полностью и навсегда твой. Но я все равно отдам тебе деньги, когда начну работать и вообще. Не мой, Сев. Сервиз будет наш, я ведь уже говорила тебе. Я всего лишь возьму его на хранение, засмеялась Петунья. А то знаю я тебя, еще продашь по дешевке такую редкость. Ладно, я согласен, улыбнулся в ответ Северус. Давай, убирай грязную посуду и неси чистые тарелки, мясо готово. Пудинг поднялся просто шикарно. Будет у нас английский воскресный обед. И когда перед Снейпом на столе, покрытом белой скатертью с зелеными листочками, оказалась огромная тарелка с сочными большими ломтями хорошо прожаренного мяса с розоватой серединкой, подрумянившимися ломтиками картофеля, оранжевой морковкой, зеленым горошком, кольцами лука-порея и стручковой фасоли, а рядом со всем этим великолепием круглые, высокие, поджаристые, чуть ли не дышащие, желтые как подсолнухи, пудинги и все это залито коричневой мясной подливкой, у него само собой вырвалось. «Пети, я тебя обожаю». Глава 15. Петунья довольно улыбнулась. Она, в общем-то, знала, что услышит похвалу, но Снейп превзошел ее ожидания. «Приятно слышать, что твоя готовка нравится. И, кажется, не только готовка. Отец любил ростбиф, приготовленный на открытом огне с йоркширским пудингом. И мы его готовили вдвоем». Она вздохнула. Хорошее было время. Северус слушал ее, с аппетитом поглощая великолепное блюдо. Вот вроде и продукты все простые. Мясо, мука, яйца, овощи и вода, ну еще специи, а на выходе получается нечто фантастически вкусное и полезное. Вообще-то его желудок за месяц привык питаться хорошо, и блокатор Северус почти не употреблял, так как печень его не беспокоила. Значит, справлялась сама. «Сегодня мне надо домой пораньше», — сказала Петунья, по привычке понемногу подкидывавшая другу еду со своей тарелки. Аппетита не было, хотя она и старалась не показывать этого. «Хочешь с матерью побыть?» — понимающе спросил Северус, втайне немного завидуя тому, что у подруги есть семья. Петунья грустно усмехнулась. «Ну, можно сказать и так, просто она может рассердиться, что я удрала неизвестно куда, а ведь не видела ее почти месяц. Пару дней побуду дома, пока ты будешь занят с экзаменами, а потом опять приду. Надо же мне новости узнать первой. Ты и так первая, больше-то мне некому сообщать», — радостно ответил Северус. «Знаешь, плохо, что у тебя телефона дома нет, я бы звонила». Часам к 6 вечера все на заднем дворике было убрано, еда упакована и поставлена в холодильник, посуда помыта, и Северус собрался было проводить Петунью, но она отказалась, сказав, что доберется сама, на улице ведь светло. Было жаль расставаться так рано, но ничего не попишешь. Миссис Эванс наверняка соскучилась по дочерям, и Северус спокойно пошел к себе в комнату, составлять форму прошения о допуске к досрочной сдаче тритонов. Петунья постояла немного перед калиткой, собираясь с духом. То, что разговор с матерью и сестрой будет не особо приятным, не нужно даже гадать. Она тихонько вошла в прихожую, чемодана не было, значит, мать разобрала вещи сама. Кухня вроде бы в порядке, грязная посуда отсутствовала, столы пустые и чистые. Теперь гостиная, а вот там как раз сидела надувшаяся Лили. Сестра искоса глянула на Петунью и крикнула: «Ма, она, наконец, явилась». На втором этаже хлопнула дверь, и по лестнице застучали каблуки домашних туфель. Миссис Эванс в розовом халатике и с питательной маской на лице вошла в гостиную. «Садитесь, девочки», — строго сказала она, опускаясь в кресло. Лили отвернулась, сложив руки на груди. Петунья села рядом с сестрой. «Пет, тут мне Лиличка рассказала, что ты весь месяц практически не жила дома, а ведь я просила тебя, как старшую, присмотреть за всем, за хозяйством и за сестрой. Дома все было в порядке, еда в холодильнике, что мне целыми днями делать еще? Но ведь вы совсем не общались, у вас нет никого, кроме друг друга, а вы ведете себя как чужие», — воскликнула мать. «Мы просто исчерпали темы общения», — пожала плечами Петунья. «Думаю, Лиле было скучно, да и ни о чем разговаривать с такой унылой особой, как я. И потом, сфера ее интересов не распространяется на познание рецептов, уборку, стирку и глажку. Зато ты себе нашла занятие по сердцу», — прошипела Лили. «Обогревать и ухаживать за теми, кто в этом особенно нуждается. Вообще-то, это была твоя обязанность, как друга. Только тебе ведь все равно, что и как», — спокойно ответила Петунья. «Это вы о чем, девочки?» Миссис Эванс переводила взгляд с одной девушки на другую. «Отвечайте, в чем дело, почему вы ссоритесь постоянно?» «Мама, Петунья постоянно пропадала у Снипов», — обличающе выкрикнула Лили. «Она возвращалась домой поздно ночью, я уж думала несколько раз, что мне придется ночевать одной. У Северуса месяц назад умерла мама», — повернулась Петунья к матери. «Он остался совсем один, я просто помогала ему пережить это трудное время». «Ох, бедный мальчик», — посочувствовала миссис Эванс. «Надеюсь, вы сходили на похороны, принесли наши соболезнования?» «Я была, вместе с соседками», — кратко ответила Петунья. «А Лили, Лили ходила? Вы ведь дружите?» — спросила мать младшенькую. «Мы поссорились», — пробурчала Лили недовольно. «Петунья сходила за меня», — ядовито бросила она. «Но, девочка моя, нет такой ссоры, чтобы нельзя было забыть о ней и прийти на помощь другу, когда у него горе. Ты же знаешь, что перед лицом смерти все обиды отходят на второй план. И, мама, вот только не надо мне читать проповедь. То, из-за чего мы поссорились, не все могут простить. Я посчитала, что нам лучше не видеться больше, потому и не пошла». «Да в чем дело-то? От нашей семьи представитель был. Я вообще сомневаюсь, заметил ли Снейп, кто там приходил-уходил». «Ошибаешься», — сказала Петунья. «Очень даже заметил. Так что твоей поддержки у него тогда однозначно не было. Я свое мнение на этот счет высказала, и отступать от него не собираюсь», — холодно ответила Лили. «То есть, тебе все равно теперь, что делает Сев и как себя чувствует?» — спросила Петунья. «Абсолютно и окончательно», — отрезала сестра. «Тогда и нечего предъявлять мне претензии, у кого, где и сколько времени я пропадаю. «Тебе же все равно», — фыркнула Петунья. Лили покраснела и раздулась от возмущения, как лягушка-бык. «Да, мне все равно. Я вообще-то о тебе беспокоюсь. Чтобы ты не вляпалась вместе с ним в это нацистское дерьмо. О, да, ты так мило и трогательно заботишься обо мне, что даже не удосуживаешься прибирать за собой и мыть грязную посуду. Это, наверное, для того, чтобы подольше удержать меня дома посредством скидывания мне дополнительной работы», — съязвила Петунья. «Вот только мне уже не 10 лет, и своя голова на плечах у меня имеется». Сестры уставились друг на друга с негодованием и злобой, сжимая кулачки и тяжело дыша. Миссис Эванс прижала пальцы к вискам, пачкая их в косметической маске. «Прекратите сейчас же, девочки. Лили, сестра права, ты не должна была бросать Северуса одного в трудную минуту. Неужели мы тебя такому учили? Даже если он как-то оскорбил тебя, ты должна быть благороднее и забыть свои обиды. Расстаться можно потом по-хорошему, поговорив и выяснив все недоразумения. Нельзя наживать себе врагов, это чревато последствиями. Хватит уже всем вам поучать меня, я сама разберусь со своими друзьями и врагами». Надоело. Лили вскочила и разъяренной фурией выбежала из гостиной. Мисс Эванс сердито посмотрела на дочь. «Ну вот, теперь не будет с нами разговаривать неделю. Ну и пусть», — упрямо сказала Петунья. Фокусы и закидоны сестренки ее уже утомили. Часто она даже мечтала, чтобы лето поскорее закончилось, и та уехала обратно в свою школу. Особенно когда натыкалась в процессе уборки на всякую гадость в карманах мантии сестры, обычно Петунья выворачивала их, чтобы выгрести бумажки и мелочь, перед тем, как закинуть одежду в стиральную машину. Например, склизкая лягушачья икра и какие-то сушеные колючие жуки не способствовали хорошему настроению. «Как же вы собираетесь жить дальше, с такими разногласиями?» — вздохнула мать. «Ведь вас всего-то на всем свете двое, даже двоюродных сестер и братьев нет». «Мам, раньше надо было думать», — ответила Петунья. «Может, не нужно было ее вообще отпускать в эту школу, ведь до этого мы с ней неплохо ладили, не так часто ссорились и вообще, она меня хоть немного слушалась и любила. А сейчас, с каждым годом Лили все дальше и дальше, мы почти не разговариваем, а если и начнем, то обязательно поссоримся. Она стала такой нетерпимой и вредной. Целыми днями сидит в гостиной перед телевизором, даже в магазин не допросишься сходить. Я звала ее на прогулку, тоже не хочет. Пробовала расспросить, в чем дело, молчит. Знаю только, что она поругалась с Северусом, и все. Петунья не стала рассказывать матери о том, что узнала от Снейпа. Понятно было, что сестра уже выбрала и решила для себя, она останется в магическом мире, и ее должно быть, беспокоила дальнейшая судьба. Судя по всему, обстановка в этом странном социуме накалялась, судя по рассказам Северуса, и Лили не могла не задумываться о том, как сложится ее жизнь и карьера в дальнейшем. Петунья не была бесчувственным злорадствующим чурбаном, но сестра упорно молчала, и попытки выведать что-то или разговорить Лили не увенчались успехом. Та все лето мучительно решала для себя что-то. Ну, хорошо, со Снейпом, как с возможным источником несчастья и бед, она порвала, но что дальше-то? Думает о другом кандидате в друзья-приятели? Скорее всего, это так. Только кажется, кроме Поттера никто не жаждет с ней общаться более близко. Это и гложет то, что раньше она постоянно насмехалась и отшивала кавалера, а теперь, наоборот, нужно с ним общаться и раздавать авансы. Петунья цинично усмехнулась. Да, это трудно, переступить через себя. Когда ты сначала чувствовал абсолютное превосходство, а теперь тебе нужно замурлыкать и согласиться принять из рук того, над кем смеялся, кусочек мяса. Впрочем, Лили зря так беспокоилась. Судя по ее немного хвастливым, хотя и возмущенным рассказам, Поттер в ней души не чаял и рад был бы любому, даже малейшему знаку внимания. «Не отпускать», — грустно улыбнулась мама. «Ты же лучше всех знаешь, что Лили своенравная и упрямая, она бы все равно настояла на своем. Тем более, когда пришла эта мисс, шотландка, декан Лили. Кто же устоит против волшебства? Но вы ведь тоже так радовались тому, что Лили ведьма, вместо того, чтобы показать, как вам не хочется, чтобы она уезжала надолго из дома, да еще и в какое-то закрытое учреждение, куда нет доступа обычным людям. Не хотели портить девочке настроение». Мать поднялась и подошла к окну. «Вот появятся у тебя свои дети, тогда ты узнаешь, неужели ты думаешь, что мы не беспокоились о ней, когда она уезжала неизвестно куда? Ведь это место, оно странное, не имеет адреса, там нет телефонов, чтобы позвонить. Все равно, что отпускать ребенка с незнакомым человеком куда-то в ночь, без надежды увидеть его еще раз, но и не отпустить, было невозможно, закончила она шепотом. Вот поэтому, Петунья, она более любима и ненаглядна, потому что мы ее видели с тех пор всего лишь по 2 месяца в году. Когда она вернулась через полгода на Рождество, мы с папой были просто счастливы, потому что думали, что все, Лили для нас потеряна, несмотря на все эти ее письма, присылаемые с совой. Понимаешь, ну как я могла заставлять ее делать что-то, что ей не хотелось? Ведь она сама взахлеб рассказывала, как в этой школе столы накрываются сами, комнаты утром прибраны, а одежда выстирана и поглажена. А дома никакого волшебства, все надо делать руками, и работа не всегда легкая и приятная. Понимаю, мам, немедленно откликнулась Петунья. Я тоже люблю ее и желаю добра. Но, разве ты видишь, что все равно ее теряешь? И чем дальше, тем больше. Получается, вы сами отдали ее тому неизвестному миру, тем странным людям. И знаешь, что я тебе скажу? Она уже не с нами. Мы ей мешаем, я чувствую. Лили стала отстраненной и равнодушной к нам. Может, это все-таки переходный возраст? Жалобно попыталась оправдать младшую дочь миссис Эванс. Лили ребенок совсем. Она еще не определилась, да и смерть папы.